«Спасибо, Тору-кун», с улыбкой ответила она, и мы попрощались с Микото. Я прошел со скушенной до кланового квартала Синджу, а затем довел ее до дома бабушки Мита, после чего уже и сам отправился домой. Глава 16. Сегодня был мой первый день в качестве настоящего шиноби. Проснулся я с легким сердцем и хорошим настроением, чувствуя необыкновенное волнение перед тем, что готовил мне этот день. Я остался лежать в постели, позволяя себе несколько минут насладиться моментом. Это утро казалось особенно светлым, как будто весь мир вместе со мной был взволнован. Я все еще не до конца осознал, что теперь я официально ниндзя, и впереди меня ждут великие свершения. Сколько раз я мечтал об этом дне, сколько раз представлял себя в окружении товарищей, сражающимся бок о бок. Теперь это было реальностью, и я был готов к испытаниям, которые принесет новый этап моей жизни. Я лениво вытянулся на кровати, прислушиваясь к тихим звукам пробуждающейся деревни за окном. Люди готовились к работе, кто-то уже вышел на улицу, раздавались голоса, смех, звук закрывающихся дверей. У меня еще было около 2 часов до встречи с сенсеем и командой. Я позволил себе немного подремать, закрыв глаза и представляя, как мы все вместе идем на первую миссию, сталкиваемся с трудностями и преодолеваем их. В голове кружились самые разные мысли и ожидания. Возможно, нас ждет нечто захватывающее, связанное с нашим первым настоящим испытанием. Какой будет наша первая миссия? Как я справлюсь? Стану ли полезен для команды? Вчера мама упомянула, что новоиспеченных генинов часто проверяют их наставники, устраивая тренировочные схватки, где генины сражаются против джоунина. Эта проверка, по ее словам, позволяет увидеть, на что способны новички в реальных условиях боя, и определить, как они работают вместе, прикрывают ли друг друга и как действуют под давлением. Я представлял себе, как мы сражаемся против нашего сенсея. Шансы, конечно, малы, но интерес был велик. Дан сенсей известен в деревне как опытный воин, и, скорее всего, он придумает что-то особенное, а не сводящееся просто к тесту на силу. Погруженный в мысли о предстоящей тренировке и возможных испытаниях, я провел еще минут 20, прежде чем понял, что пора вставать. Комната была залита мягким светом, струящимся сквозь окно, и я, наконец, решил привести себя в порядок. Отправившись в душ, я почувствовал, как вода смывает остатки сна и настраивает на рабочий лад. Переодевшись в свою форму шиноби, я завязал на лбу повязку с блестящей пластиной, на которой был выгравирован символ Конохи. Это был важный момент, ведь впервые я надевал ее как настоящий ниндзя, чувствуя гордость и ответственность. Эта маленькая пластина, казалось, была символом моей принадлежности к деревне, а значит, символом силы, защиты и верности. Проверив, что все мои подсумки закреплены, а кунаи и печати на месте, я направился вниз, где меня ждал завтрак. Мама, вчера предупредившая, что уезжает с дядей по делам клана в столицу, оставила мне записку на кухонном столе. Ее слова были короткими, но теплыми. «Тору, горжусь тобой, веди себя достойно и помни, быть шиноби значит защищать тех, кто тебе дорог». Эти строки казались простыми, но в них чувствовалась сила и забота. Снова ощутив легкую грусть от того, что мама будет далеко в ближайшие дни, я мысленно пожелал ей удачи и быстро принялся за еду. Закончив, я вымыл посуду и отправился на полигон, полный решимости и предвкушения. Когда я дошел до места, меня уже ждал Дан Синси. Он стоял под деревом, скрестив руки на груди и спокойно глядя вдаль. Его поза и выражение лица не менялись, словно он был частью этого места. Я всегда восхищался его умением оставаться таким спокойным и собранным, даже в ожидании нас. Дан Синси не был человеком, который будет сюсюкать с учениками, в его взгляде всегда была серьезность и уверенность, что мне нравилось. «Рано ты, Тору», с легкой улыбкой сказал он, заметив мое приближение. «Еще полчаса до сбора». «Доброе утро, Синси», вежливо ответил я, немного смущенно потупившись. Его спокойное поведение всегда вызывало у меня уважение и некоторую неловкость. «А вы что так рано здесь? Неужели тоже не могли дождаться тренировки?» «Я решил проверить пунктуальность вашей тройки». Его голос был тихим, но в нем ощущалась твердость. «Это своеобразный тест, который проходит в Анбу». «Тест?» Я нахмурился, пытаясь понять, о чем идет речь и в чем его суть. Дан Синси посмотрел на меня, прищурив глаза, словно проверяя, насколько серьезно я отношусь к его словам. Если человек приходит хотя бы за 10 минут до встречи, особенно если это касается жизни шиноби, значит он уже мыслит, как боец Анбу, пояснил он, будто это было очевидным. Я задумался, все еще не совсем понимая смысл его слов. Анбу – элитные войска, и к ним предъявляются строгие требования, но почему 10 минут так важны? А почему именно 10 минут? Спросил я, надеясь на более подробное объяснение. За это время можно полностью оценить место встречи, изучить окружение и подготовиться к любой ситуации. Это часть дисциплины. В боевых условиях каждая секунда может спасти жизнь, он говорил спокойно, но в его словах ощущалась скрытая напряженность. Я понял, что для него это не просто слова, это принцип, которому он следовал. Значит, я подхожу для Анбу только потому, что пришел раньше. Улыбнулся я, но внутри почувствовал легкую гордость. Потенциально да, кивнул Синси, слегка приподняв уголки губ. Но не спеши, Тору. Анбу, это тяжелый путь, на который может уйти много сил. Все впереди. Я кивнул, чувствуя, что его слова несут в себе не только похвалу, но и предупреждение. Служба в Анбу, это не просто сила, но и огромная ответственность, самопожертвование. Пока я размышлял над словами Синси, на полигон подошли Микото и Кайта. Они поздоровались и, как и я, выстроились перед Даном Сенсеем, ожидая его указаний. Он накинул нас взглядом, задержавшись на каждом чуть дольше обычного, словно оценивая наше настроение и подготовку. «Ну что ж, начнем», – произнес он после короткого приветствия. «Сегодня мы обсудим наши действия на ближайшие пару недель. Утром мы будем выполнять несколько элементарных миссий Д-ранга, а после – тренироваться здесь. Когда у вас накопится около 20 таких миссий, мы начнем брать задания посложнее, за пределами деревни». Кайта, которому, видимо, не терпелось узнать больше, тут же задал вопрос. «Синси, а что нужно, чтобы стать чунином?» «Как правило, необходимо выполнить 10 миссий С-ранга и хотя бы одну Б-ранга», ответил Дан Синси. «Но важнее не количество миссий, а ваши навыки. Если все будет идти хорошо, вы быстро продвинетесь. Особенно Тору, который благодаря знаниям фуин-дзюцу уже сейчас может претендовать на звание такубицу джоунина». Я немного смутился от похвалы и отвернулся, чувствуя, как мои щеки чуть краснеют. Однако, было приятно знать, что мои усилия замечены. «А если мы все трое станем чунинами, команда распадется?» — неожиданно спросила Микото, смотря на сенсея с серьезным лицом. «Обычно да», — кивнул он. «Но если и наставник, и ученики этого захотят, а команда покажет высокую эффективность, то возможно продолжить работу вместе. Все зависит от обстоятельств». Наш разговор прервался, когда Синси поднял руку, призывая к тишине. Он накинул нас взглядом и сказал: «А теперь приступим к тренировке». Мы все выпрямились, готовясь к тому, что нас ждет. Дан Синси слегка нахмурился, и его взгляд стал серьезнее. Я знал, что он хочет испытать нас, и это вызвало у меня странное волнение. «Сегодня у вас будет тренировочная схватка», — сказал он, слегка прищурив глаза. «Ваша задача — выработать стратегию и попытаться достать у меня вот это». Он поднял небольшой колокольчик, висящий на шнурке. Металлическая поверхность блеснула на солнце, привлекая внимание каждого из нас. Колокольчик. Я вспомнил, что слышал об этой методике. Если ученики работают недостаточно слаженно или не способны справиться с заданием, колокольчик остается у наставника, а генины не могут пройти проверку. Мне сразу стало понятно, что это испытание направлено не на силу, а на нашу способность работать вместе, использовать наши сильные стороны и компенсировать слабости друг друга. «У вас будет только час», — продолжил Синси, разворачиваясь к ближайшему дереву и повесив колокольчик себе на пояс. «Если хотя бы одному из вас удастся взять его у меня, считайте, что тренировка выполнена успешно». Когда Дан Синси дал сигнал к началу, я сразу понял, что будет непросто. Он явно не собирался щадить нас, даже если это была всего лишь тренировочная схватка. Мы встали в круг, и все инстинктивно посмотрели на Кайта. В нашей команде именно он обладал острым умом и навыками стратегического мышления, и сейчас как раз был тот момент, когда это нужно было использовать. «Хорошо, слушайте», — быстро зашептал Кайта, окинув нас решительным взглядом. «Если мы хотим хоть приблизиться к этому колокольчику, нам нужно действовать слаженно. Тору, ты нападешь на сенсея и начнешь с ним драться в тайдзюцу. Твоя задача — поддерживать давление и удерживать его внимание на себе. Микото, держись позади Тору, но будь готова атаковать с мечом, если представится шанс. Я же попытаюсь поймать его в теневую ловушку». Я кивнул, чувствуя уверенность в этом плане. Дан Сенсей был намного быстрее и опытнее, но если мы сможем заставить его двигаться так, как нам нужно, возможно, у нас появится шанс. Микото, глядя на Сенсея, положила руку на рукоять меча. «Помните», — добавил Кайта, — «мне нужно несколько секунд, чтобы поймать его в тень. Поэтому ваша задача — заставить его оставаться на месте как можно дольше». Мы заняли свои позиции, и Кайта подал знак, чтобы мы начали. Я рванул вперед первым, нацелившись на Сенсея с серией быстрых ударов. Я знал, что в прямом бою с ним шансов у меня нет, но сейчас было важно держать его в напряжении и не позволять расслабиться. Сенсей, как и ожидалось, уклонился от моих ударов, двигаясь плавно и легко, как будто это было для него обыденным делом. Он лишь слегка уворачивался, заставляя меня атаковать снова и снова, чтобы не давать ему возможности отвлечься. Микото держалась позади меня, ожидая своего момента. Секунды казались бесконечными, но наконец Микото ринулась в атаку, держа меч перед собой. Ее клинок засверкал в солнечном свете, и я увидел, как Сенсей на мгновение напрягся. Она атаковала стремительно и с точностью, а ее удары были рассчитаны так, чтобы подталкивать Сенсея к тому месту, где находился Кайта. Но Дан Сенсей быстро понял наши намерения. Он сделал несколько шагов назад, выведя себя из зоны атаки, и мельком глянул на Кайта, что прятался в тени дерева. Сенсей, казалось, все понял, и его глаза блеснули с пониманием. Он уже собирался уходить с линии нашей атаки, но именно в этот момент я совершил резкий рывок в его сторону, снова атакуя с прямолинейной агрессией. Это движение заставило его повернуть внимание на меня. На этом этапе я не собирался отходить назад, я бросился вперед, используя свою скорость и силу, чтобы нанести серию мощных ударов. Дан Сенсей ловко уворачивался, его движения были настолько точны, что каждый мой удар приходился лишь по воздуху. Он перешел в контратаку, и я едва успевал блокировать его выпады, чувствуя, как каждый его удар уходит мне в руки, отзываясь болью. Но я держался, не давая ему шанса полностью сконцентрироваться на наших слабостях. Микото снова вмешалась, атакуя с фланга. Она метнулась к Сенсею, стремительно и уверенно, ее меч был направлен прямо на его бок. Дан Сенсей, заметив ее маневр, развернулся, чтобы уклониться, и в этот момент Кайта наконец использовал свою технику. Из-под дерева, где он стоял, его тень стремительно потянулась к Сенсею, пытаясь схватить его. Секунда, и тень Кайта достигла ног Дан Сенсея. Я заметил, как Сенсей едва заметно усмехнулся, но это не был момент для раздумий. Кайта сосредоточенно держал учителя в теневой ловушке, и я понимал, что у нас есть лишь мгновение, чтобы действовать. Тору, Микото, сейчас, крикнул Кайта, напрягаясь от усилия, чтобы удерживать Сенсея в тени. Я бросился вперед, собираясь воспользоваться моментом. Я нацелился на колокольчик, который был закреплен у него на поясе. Но как только я протянул руку, чтобы схватить его, я вдруг почувствовал, как Дан подался назад, прорываясь из-под контроля Кайта. Лишь на мгновение, но этого было достаточно. Сенсей освободился от теней и быстро отступил назад, уходя за пределы нашей досягаемости. Мы с Микото отступили, поняв, что наш шанс упущен. Кайта устало перевел дыхание, его лицо было бледным от напряжения. «Хорошо сработано», — похвалил нас Дан Сенсей, разглядывая нас с легким одобрением. «Вы научились работать вместе, но не забывайте, враг может в любой момент вырваться, даже если вам кажется, что он пойман. Ваш план был хорош, но вам не хватило еще немного скорости и координации». Я тяжело дышал, чувствуя усталость и разочарование от того, что нам не удалось получить колокольчик. Но в глубине души я понимал, что мы показали Сенсею достойный уровень. Эта схватка показала, что годы тренировок не прошли даром. Я сел на землю, вытирая пот со лба и тяжело дыша. Тренировка вымотала нас всех. Микото присела рядом, отстегнув от пояса ножны своего клинка, и с облегчением вытянула ноги, опираясь на него. Кайта стоял чуть поодаль, сосредоточенно разминая затекшие от техники пальцы. Дан Сенсей осматривал нас, словно изучая. Несколько минут мы просто сидели в тишине, слушая шелест листвы и пение птиц. Небо над головой было чистым и безоблачным, солнечный свет падал на полигон, придавая всему вокруг теплый, чуть золотистый оттенок. «Хорошо», — наконец сказал Сенсей, нарушая тишину. «Вам всем не хватает опыта, и это нормально. Сегодня вы показали весьма неплохой результат. Тору, ты демонстрируешь отличное владение тайцзюцу и не боишься прямых атак. Но в бою с более опытным противником важно уметь чувствовать момент, когда лучше не идти на рожон, а выждать, позволяя союзникам делать свою часть работы. Я кивнул, признавая его правоту. Иногда в пылу сражения я слишком сильно увлекаюсь, и мне трудно не атаковать в полную силу. Это, безусловно, мой недостаток, над которым стоит поработать. Микото, продолжил Синси, повернувшись к ней, твой клинок, мощное оружие, но его сила в скорости и точности. Пока ты слишком осторожна, как будто боишься навредить. Учти, если ты не будешь атаковать с полной уверенностью, противник это заметит и воспользуется твоими сомнениями. Микото слегка нахмурилась, но кивнула, понимая его замечание. Кайта, обратился он к представителю клана Нара, ты отлично контролируешь свою технику теней, но у тебя ограниченный запас чакры. В таких ситуациях важно действовать быстро и точно, чтобы не тратить силы попусту. Задерживать противника на несколько секунд полезно, но в реальном бою тебе нужно будет продержать его дольше. Твоя сила в планировании, и если ты научишься рассчитывать каждый шаг, то сможешь стать незаменимым стратегом. Кайта кивнул, тщательно обдумывая слова Синсия. Все это приходит с опытом, мягче добавил Дан Синси, видя наше серьезное выражение лиц. Ошибки неизбежны. Мы сидели, вникая в его слова, и я понимал, что каждый его совет поможет нам стать сильнее. А теперь, продолжил он с легкой улыбкой, и на его лице появилась хитрая улыбка, предлагаю вам небольшую награду за усердие. Я угощаю вас рамэном. Рамэном, удивленно воскликнул я, а Микото и Кайта улыбнулись. Совместный обед после тяжелой тренировки – это не только награда, но и возможность еще лучше узнать друг друга. Мы встали и направились в сторону города. Синси шел впереди, а мы втроем следовали за ним, обсуждая тренировку и шутя. Я заметил, как Микото украдкой улыбается, расслабившись после напряженного дня. Кайта тоже выглядел довольным, хотя и старался сохранять серьезный вид, обсуждая, какие еще тактики он может разработать на будущее. Дойдя до маленького уютного ресторанчика на окраине деревни, мы уселись за низкий столик, и Дан Синси заказал для нас порции горячего рамэна. Пар от супа поднимался в воздух, насыщая его пряными ароматами специй, и я почувствовал, как у меня разыгрался аппетит. Ожидание наших порций не заняло много времени, и уже через пару минут перед нами стояло 4 немаленьких миски. Рамэн оказался сносным, так что я быстро управился со своей порцией. После обеда мы разошлись по домам. Глава 17. Прошел месяц с тех пор, как я окончил академию и стал генином. Время пролетело незаметно, все это время наша команда выполняла низкоранговые миссии и усердно тренировалась. Последнюю неделю я посвятил изучению новой для себя техники, футон, сайкурен сутарайку, стихия ветра, удар циклона. Это сложная техника С-ранга, и ее суть заключается в том, чтобы усилить скорость и пробивную силу метательного оружия мощным порывом ветра. Теперь мои кунаи могут лететь гораздо быстрее, и противнику будет сложнее их избежать. Конечно, даже средний чунин, скорее всего, увернется, но для противников слабее это будет весьма неприятным сюрпризом. Сегодня наша команда должна отправиться на первую миссию уровня С, возможно даже Б-ранга. Задача – доставить крупную сумму денег, около 3 миллионов рие, в страну горячих источников. По оценкам Синсе, дорога туда займет у нас 2 суток в среднем темпе. Миссия не самая сложная, но потенциально опасная, и я ощущал определенное волнение. После того, как я проснулся и позавтракал, я приступил к подготовке. Проверил снаряжение, запечатал все необходимое в свитке, от провизии до оружия, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Сегодня важный день, и я хотел быть в полной готовности. Однако, чувствуя, что времени до встречи еще предостаточно, я решил пройтись по деревне пешком. Идя по утренним улицам Канахи, я наслаждался спокойствием. Город только начинал оживать. Торговцы открывали свои лавки, шиноби собирались на задания, а приезжие медленно выползали на улицы из гостиниц. В этой утренней тишине я чувствовал какое-то особое тепло. Эти мгновения, когда деревня просыпается, всегда настраивают на позитивный лад. Я не торопился, и мои мысли неторопливо переходили от одного к другому. Первое задание за пределами деревни. Эти слова крутились в моей голове. В отличие от миссии Д-ранга, сегодняшнее задание казалось более значительным. Проходя мимо продуктовых лавок, Я вспомнил, что стоит закупить провизию. Я заранее решил, что запечатаю еду в специальные свитки, чтобы она не испортилась, и в пути нам не пришлось искать еду. За месяц работы я неплохо заработал. Многое было потрачено на тренировки и снаряжение, но благодаря продаже своих фуиндзюцу я смог накопить пару миллионов рие. Эта мысль как-то успокаивала, пусть и незначительная, но все же стабильность в жизни. Прибыв к назначенному месту, центральному входу в башню Хокаге, я увидел своих сокомандников и сенсея. Они выглядели так, словно ждали меня уже некоторое время. «Что-то ты долго, Торукун. Мы уже думали, что ты опоздаешь», — первой меня окликнула Микото, поднимая бровь с легкой усмешкой. Я почувствовал легкую досаду на себя, хотя ее слова звучали скорее в шутку. «Обычно я прихожу раньше всех», и в этот раз сам удивился своей медлительности. «Действительно, что-то случилось. Обычно ты пунктуален», — поддержал ее Дансенси, внимательно глядя на меня. Я слегка улыбнулся, чувствуя их внимание на себе. В голове вертелся ответ, но как-то не хотелось поднимать слишком много шума из-за задержки. «Все нормально, просто решил закупиться провизией на дорогу», — ответил я, вытаскивая несколько свитков из сумки. «Запасов хватит на всех», чтобы не отвлекаться по пути на поиски еды. Дансенси одобрительно кивнул, его взгляд стал чуть мягче. «Хаэм, хорошо, что ты позаботился об этом, Тору, молодец». В его голосе послышалась легкая похвала. Он не часто говорит прямо, но по его тону можно было понять, что он доволен. Микото усмехнулась и слегка покачала головой, а Кайто тихо хмыкнул, будто бы раздумывая, что ему самому не мешало бы подумать о таких мелочах. «Ладно, давайте заходить», — скомандовал сенси, открывая перед нами дверь в башню и пропуская нас вперед. Мы зашли в башню Хокаге, где я бываю практически каждый день. Уже давно привык к строгим взглядам Анбу, охраняющим первый этаж здания, и к суетливым сотрудникам канцелярии, которые выдают миссии и принимают отчеты. Сегодняшний день ничем не отличался. Сенси быстро заполнил необходимые документы, и через короткое время нам вручили груз — 3 миллиона рие. Я без задержек запечатал его в свиток и передал нашему лидеру, Данукото. Оставив за спиной самое высокое здание в Конохе, мы направились к главным воротам деревни. В этот раз мы решили не торопиться, предстоял долгий путь, и важно было сохранить силы. Я бросил прощальный взгляд на знакомые улицы. Это был мой первый выход за пределы деревни, и, если верить рассказам, такие миссии редко проходят без приключений, а иногда и вовсе оборачиваются трагедией. Конечно, никто из нас не хотел обсуждать эту тему. Вместо этого мы заговорили о стране горячих источников, куда нам предстояло доставить деньги. Сенси, в прошлом работавший там как Анбу, рассказывал о месте, как о чем-то знакомом. Страна горячих источников – одна из самых процветающих стран мира, благодаря туризму и скрытой деревне Шиноби. Деревня там хоть и небольшая, но сильная и имеет множество заказов, начал рассказывать Дансенси. Особенно много работы для них поступает из соседней страны Мороза, которая, кстати, вообще не имеет собственного селения Шиноби. Ну и, конечно, купальни у них известны на весь мир. Туристы со всех концов света съезжаются ради этих горячих источников. А в какую часть страны мы направляемся? Поинтересовался Кайто, который слушал Сенси с нескрываемым интересом. В деревню Наммаку, на востоке. Я там не бывал, но слышал, что это живописное место, стоящее на берегу залива Харон, окруженное густыми лесами. «Прекрасное место для отдыха, если у нас на это будет время», — ответил Сенси с легкой улыбкой. Мои мысли вернулись к миссии, и я задумался о ночлеге. Путь нам предстоял долгий, и к вечеру мы вряд ли успеем дойти дальше границы. «Сенси, а что насчет ночлега?» — спросил я. «Мы ведь к вечеру только до границы дойдем. Есть небольшая деревня по пути, но я думаю, лучше остановиться в лесу на привал», — спокойно ответил Дансенси. «Почему же не в деревне?» — удивленно посмотрела на него Микото. «Это ведь и удобнее, и безопаснее». Сенси посмотрел на нее серьезно, будто оценивая нашу готовность к предстоящим трудностям. «Вам нужно привыкать к любым условиям», — ответил он спокойно, но твердо. «Война уже близко. В ее условиях вам придется не жить, а выживать. Лучше начать учиться этому прямо сейчас». Все сразу почувствовали серьезность момента. Мы молча шли вперед, погруженные в свои мысли, пока я не решил задать вопрос, который давно вертелся у меня на языке. «Сенси, а вы участвовали в прошлой войне?» Дансенси на мгновение замолчал, словно пытаясь подобрать слова. «Нет, Тору, когда началась Великая война Шиноби, я был еще ребенком. Мне было 8 лет, и к тому времени я только-только стал генином. Война закончилась, когда я окреп, но она оставила свой след. И судя по всему, скоро начнется новая война. Не ошибусь, если скажу, что вам придется в ней участвовать». Микото, почувствовав тяжесть темы, попыталась сменить разговор. «Вот и пришли», — тихо произнесла она, когда мы подошли к главным воротам деревни. У ворот нас встретили несколько шиноби, проверяющие бумаги на выход. Один из них, судя по одежде, был Анбу, охраняющим вход в деревню. Он, заметив Дана, подошел ближе. «Дан, не рано ли ты выводишь свою команду на прогулку?» — усмехнулся Анбу. «Обычно генины не покидают деревню в первый год полгода, да и не все возвращаются после первой вылазки». «Не пугай их», — ответил Дан Сенсей уверенно, не подавшись на шутку. «Эти ребята не такие, как остальные. Они готовы». Анбу, усмехнувшись, покачал головой. «Ладно, тебе виднее. Удачи вам и скорейшего возвращения». После того, как мы покинули стены деревни, мы быстро преодолели пару десятков метров и, не сговариваясь, переместились на ветки деревьев. Это был наш привычный способ передвижения, позволяющий экономить силы и в то же время оставаться готовыми к бою. Мы двигались в проверенном построении. Я и Сенси шли впереди, Нара замыкал колонну, а Микото, как наш Ирьонин, шла посередине, ее жизнь в случае боя была приоритетом. Наш темп был далек от максимального, примерно половина возможной скорости. Это давало нам шанс быстро реагировать на любые неожиданные ситуации, сохраняя при этом энергию. В таком режиме мы передвигались до самого вечера, лишь изредка делая короткие остановки, чтобы перекусить и утолить жажду. Кстати, мои заранее приготовленные запасы пищи оказались отличной идеей. Мои сокомандники оценили это настолько, что к вечеру почти все было съедено. Я пообещал каждому изготовить по такому свитку, когда вернемся в Канаху, ведь такие вещи в магазинах просто не найти. Мы разбили привал за пару километров от границы со страной горячих источников. До нашей цели, деревни Наммаку, оставалось около 5 часов пути. Если все пойдет по плану, к полудню мы будем на месте, передадим груз заказчику и, возможно, проведем там ночь, а может и две. Поляна, где мы остановились, была удобным местом для лагеря. Я сразу установил защитные печати, используя фуиндзюцу для дополнительной безопасности. Но даже с этой предосторожностью Сенси настаивал на том, чтобы организовать дежурство. Мне выпало последнее, раннее утреннее. Перед тем, как лечь спать, мы плотно поужинали остатками еды, и я быстро погрузился в сон, зная, что первым дежурить будет Дан Сенси. Несмотря на усталость, сон мой был неспокойным. Я несколько раз просыпался, прислушиваясь к шорохам леса, но все было тихо. Примерно через 6 часов пришла моя очередь встать на пост. Я сменил кайта. Тишина леса вокруг нас казалась обманчивой, и мне невольно вспоминались слова Сенси о предстоящей войне. Мысли унесли меня в размышления о будущем, и, прежде чем я успел заметить, небо начало светлеть. Рассвет застал нас собранными и готовыми к новому дню. Убрав лагерь, мы позавтракали и отправились дальше, держа путь на Наммаку. Лес начал редеть, когда мы пересекли границу. «Команда, с этого момента мы на чужой территории», — громко сказал Сенси, не сбиваясь с пути. «Будьте внимательны и осторожны. Опасаемся местных шиноби», — уточнила Микото, оглядываясь по сторонам. «Нет, Микото, с деревней горячих источников у нас хорошие отношения», — ответил Сенси спокойно. «Но здесь можно столкнуться с шиноби из скрытого облака или скрытого тумана, а они нам не слишком дружелюбны. Мы воевали с ними в прошлую войну, и многие из них все еще жаждут мести. Но почему они должны нас трогать?» — поинтересовался я. «Вы генины. Некоторые могут посчитать вас легкой добычей. Не забывайте, войны порождают ненависть, которая живет в сердцах многих», — спокойно, но серьезно ответил наставник. «Мы увеличили темпы прибыли в Наммаку раньше, чем ожидали. Легкий ветер доносил соленые ароматы залива, а солнце, отражаясь от воды, заливало деревню мягким светом. Наммаку сразу поразила своей живописностью. Она раскинулась на склонах, плавно спускающихся к берегу. Скромные деревянные дома тонули в зелени садов, а дорожки, ведущие к центру деревни, вились среди холмов, напоминая извилистые ручьи. На вершине одного из склонов открывался завораживающий вид на залив Харон, который блестел в свете дня словно драгоценный камень, обрамленный прибрежными скалами. Найти получателя груза оказалось проще простого. Пожилой торговец, одетый в простую, но опрятную одежду, встретил нас у входа в свой дом. У него были добродушные глаза, и он, внимательно проверив содержимое груза, поставил свою подпись на документах с подтверждением. С завершением миссии мы решили задержаться на ночь, чтобы отдохнуть перед обратной дорогой в Канаху. Возвращаться сразу не хотелось. Этот живописный уголок манил возможностью хотя бы ненадолго вырваться из привычной рутины шиноби. Решив осмотреть деревню, мы двинулись по узким улочкам в сторону побережья, ощущая соленый привкус воздуха на губах. Местный порт был небольшим, но оживленным. Откуда-то с моря доносились приглушенные крики чаек, переплетающиеся с гулом рыночных торговцев, переговаривающихся на пристани. У причалов покачивались несколько рыбацких судов, обвешанных сетями и веревками, а рядом с ними стояли более крупные корабли, предназначенные для перевозки товаров. В воздухе витали сильные запахи рыбы, соли и водорослей, смешиваясь в единый аромат. Люди спешили по своим делам, моряки проверяли снасти, грузчики ворочали ящики с товаром, переговариваясь о делах. Прогулявшись по пристани, мы направились в центральную часть Наммаку, где жизнь била ключом. Я не ожидал увидеть здесь столько роскоши и развлечений. На главной улице тянулись один за другим рестораны, бары, небольшие и горные дома и даже бордели, бросающие свои красочные вывески в глаза каждому прохожему. Здесь царила особая атмосфера легкой беспечности и риска, словно каждый приезжий забывал о правилах и позволял себе потратить заработанное на развлечения. Мысли о том, сколько денег проходит через эту деревню, лишь усиливались, когда мимо нас прошла группа изрядно подвыпивших туристов, громко смеющихся и обменивающихся громкими шутками. Полдень накрыл Наммаку. Яркое солнце отбрасывало тени от зданий, а уличные продавцы предлагали прохладительные напитки, пытаясь привлечь внимание запыхавшихся прохожих. Передохнув от недолгой, но насыщенной прогулки, мы присели в одном из уютных ресторанчиков с видом на оживленную улицу. Официантка принесла нам холодные напитки и легкие закуски, и я с удовольствием сделал глоток. Прохладная жидкость приятно освежала после жаркого солнца и пыли дороги. После короткого отдыха Синси предложил посетить знаменитую достопримечательность Наммаку – горячие источники. Я заметил легкую улыбку на его лице. Похоже, он знал, что это будет лучшим завершением нашего дня. Поднявшись к источникам, мы сразу ощутили перемену в воздухе. Горячий пар, поднимавшийся над водой, образовывал легкую дымку, в которой свет мягко отражался, создавая вокруг источников почти сказочную атмосферу. Вода в них была кристально чистой, с тонким голубым оттенком, и дышала теплом, от которого мгновенно захотелось погрузиться в нее и забыть обо всех заботах. Я устроился рядом с сенсеем и медленно погрузился в воду, ощущая, как теплые потоки расслабляют уставшие мышцы. Вода обволакивала все тело, унося остатки напряжения, накопившегося после выполнения миссии дороги. Все вокруг казалось замедленным, как будто мир за пределами источников перестал существовать. Слышался только тихий плеск воды и приглушенные голоса других посетителей. Синси молчал, наслаждаясь тишиной и покоем. Я украдкой взглянул на него. Его взгляд был устремлен вдаль, куда-то за границы видимого, словно он обдумывал что-то свое, важное. Мы молчали, наслаждаясь отдыхом, но спустя некоторое время Дан нарушил тишину. «Тору, у меня плохое предчувствие», его голос был тихим, но твердым. «Кажется, нас ждут неприятности». Я напрягся, внимательно слушая. «С чего такие мысли?» «Когда мы были в деревне, я заметил за нами слежку. Пара джоунинов без хитайте. Не говори пока остальным, чтобы не поднимать панику. Возможно, они не собираются нападать, но лучше быть начеку». «Я понял, Синси. Ночью нужно быть начеку». Мы просидели в воде еще около часа, обсуждая детали и возможности, после чего отправились перекусить. В это время Кайта и Микото отдыхали в нашей комнате, где мы должны были провести ночь. До конца дня мы решили полностью посвятить себя отдыху, ведь завтра предстоял ранний подъем и путь без остановок. Спать мы легли рано, около 9 вечера, чтобы к рассвету быть готовыми продолжить миссию. Чувство тревоги, которое передал мне Синси, не покидало меня. Завтра нас ждет долгий путь домой, и, похоже, этот день будет не таким спокойным. Глава 18. Ночь прошла на удивление спокойно, хотя напряжение не покидало меня все время, пока мы отдыхали. Чувство тревоги, из-за слов Синси, затихло, но не исчезло полностью. Когда мы собрали вещи и покинули гостиницу, я поймал себя на том, что каждое шуршание листьев или крик птицы вызывает у меня повышенную настороженность. Перед тем, как покинуть Наммаку, мы решили зайти в небольшую уютную кафешку на главной улице деревни. В ней пахло свежим хлебом и чем-то жареным. Мы заказали по 3 порции еды, одна из которых была на завтрак, а 2 другие – на обед и ужин, которые я сразу запечатал в свиток. Заведение оказалось довольно популярным. За соседними столиками сидели местные жители и несколько путников. Разговоры вокруг текли тихо, а снаружи доносились звуки сельской жизни. В воздухе чувствовалась расслабленная атмосфера, и хотя завтрак был вкусным, я не мог избавиться от ощущения, что мы теряем бдительность. Закончив за 20 минут, мы вышли из деревни. Странно, но тишина окрестностей Наммаку, которая еще вчера казалась умиротворяющей, сегодня словно давила. Солнце уже начало подниматься, заливая окрестности мягким светом, а тени от деревьев ложились на землю длинными полосами. «Итак, команда номер 9, принять построение номер 3», приказал Дан Синси, и мы мгновенно среагировали. Этот месяц тренировок сделал нас более слаженной командой. Построение номер 3 – одно из тех, которые мы отрабатывали особенно часто. Оно предполагало разделение на 2 пары. Я с Микото шли впереди, как бойцы ближнего боя, а Синси и Скайта замыкали строй, прикрывая нас из-за спины, готовые атаковать с расстояния. Мы продвигались с хорошей скоростью, не на полную мощность, но близко к этому, понимая, что путь будет долгим. Лес вокруг нас постепенно становился гуще, и вскоре мы оказались на границе со страной огня. Это место было особенно красивым. Величественные деревья поднимались высоко в небо, а густая крона над нами давала приятную тень, защищая от знойного солнца. Воздух был чистым и свежим, с легким ароматом хвои и мха. Казалось, что мы в полной безопасности. Мы сделали короткую остановку после 4 часов пути, чтобы перекусить. Я достал свиток и распечатал еду, заранее запечатанную утром. Все казалось мирным и даже немного скучным. Однако спокойствие леса оказалось обманчивым. Как только мы двинулись дальше, спокойствие леса было нарушено словами Синсия. «Внимание, команда, нас преследуют 3 шиноби. Они скрывают свою чакру, так что почувствовать их сложно, но они рангом точно не ниже Чунина. На каком они расстоянии и с какой скоростью двигаются?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «Около 2 километров. Они движутся с такой же скоростью, как и мы. Если остановимся, у нас будет не больше 2-3 минут, чтобы подготовить ловушки». Я понимал, что избежать столкновения не удастся. Мы должны были решить, как поступить. Сражаться на бегу – рискованный вариант, или ускориться, создать себе небольшой отрыв и подготовить позиции для боя. Мы с Синсием обменялись взглядами, и решение было принято. Мы решили воспользоваться 2-м вариантом – ускориться и найти подходящее место для боя. Мы увеличили скорость до предела. Легкий ветерок, который раньше был едва ощутим, теперь с силой бил в лицо. Мы смогли оторваться на 3,5 километра, прежде чем нашли подходящую поляну. Пространство было открытым, с небольшими возвышенностями по краям и несколькими крупными валунами, которые можно было использовать для укрытия. Это место выглядело идеально для того, чтобы подготовить засаду. Я быстро установил несколько простейших фуин-ловушек, успев использовать все доступные материалы. Ловушки были простыми, но могли выиграть нам немного времени. Как только мы закончили подготовку, враги появились на краю поляны. Мы все замерли, увидев противников. 3 шиноби из Киригакури. Их плащи едва колыхались на ветру, лица были скрыты под масками, но по их движениям было понятно, перед нами опытные бойцы. Один из них явно был главарем, и его сила ощущалась на уровне. Впрочем, 2 других выглядели чуть менее опасными, вероятно, это были Такуби Цуджоунина или Чунины. «Тору, твой правый, мой центральный, Микото и Кайта, левого». Голос Синсия был твердым и уверенным. «Хай, Синси», — ответили мы хором. «Похоже, бой неизбежен». Я крепче сжал кулаки, чувствуя, как напряжение заполняет все тело. Но страх отступал перед адреналином, который бурлил в крови. Впереди нас ждал бой, и на этот раз ставки были высоки. Мы могли не просто получить опыт, мы могли не вернуться в Коноху. «И да, ребята, будьте аккуратны», — добавил Синси, прежде чем мы ринулись в атаку. Я стоял напротив своего противника, который явно был мастером киндзюцу. Длинный меч, сверкавшего в руке шиноби Киригакури, был угрожающим. Острое лезвие мерцало, отражая свет пробивавшегося через кроны деревьев солнца. Я не стал играть по правилам противника и решил держаться на средней дистанции, используя свои сильные стороны. Противник начал первым. С быстрым рывком он бросился вперед, нанося горизонтальный удар, намереваясь одним махом разделить меня пополам. Я уклонился, вовремя отступив назад, и моментально сложил печати. Суитан. Мидзу сюрикен. Несколько водяных сюрикенов устремились к противнику, но тот легко отразил их своим мечом, разрезая воду острым клинком. Джонин быстро сократил дистанцию, пытаясь дотянуться до меня мощным вертикальным ударом, но я был готов. Я метнул кунай с взрывной печатью в землю прямо перед собой, заставив противника отступить на безопасное расстояние, когда печать взорвалась, поднимая клубы пыли и земли. Воспользовавшись мгновенной завесой, я использовал клонов. Два теневых клона беззвучно скрылись в ветвях деревьев, готовясь нанести удар с тыла. Мой план был отвлечь противника и заставить его сосредоточить все внимание на себе, пока клоны готовились к атаке. Сложив печати, я призвал свою сильнейшую технику – Суитан, Суйрюден но Дзюцу. Огромный водяной дракон, извиваясь, устремился к противнику. Джонин не мог игнорировать такую угрозу и бросился в сторону, пытаясь уйти от гигантской водяной массы, которая с оглушительным ревом разрывала воздух. Дракон преследовал его, а противник уворачивался и рубил водяные потоки своим мечом, тратя силы и внимание. В этот момент теневые клоны, которые зашли с флангов, оказались позади противника. Слаженными движениями они метнули десятки кунаев, нацеленных прямо в спину Джонина. Внезапно ощутив угрозу, шиноби обернулся, но было слишком поздно. Кунай, пронзив его тело, лишили его возможности продолжать бой. Его движения замедлились, и в этот момент водяной дракон завершил дело, врезавшись в обездвиженное тело противника и разорвав его на части. Бой закончился. Я вытер пот со лба, осознавая, что истратил половину своей чакры. Сражение длилось не более 2 минут, но оно потребовало от меня полного сосредоточения. Я глубоко выдохнул и решил, что следующие месяцы посвящу тренировке увеличения своих запасов чакры. Тем временем Дан Синси был спокоен, как всегда, стоя напротив своего противника, высокого и мускулистого мужчины, явного специалиста в тайдзюцу. Взгляд наставника был сосредоточен, но при этом расслаблен, будто перед ним не было угрозы. Противник, напротив, стоял в боевой стойке, сжимая кулаки и готовясь к нападению, его мышцы напряжены, как пружины, готовые разорвать любой объект перед ним. Не прошло и мгновения, как противник рванул вперед с невероятной скоростью, намереваясь сокрушить Синсия мощной серией ударов. Дан же, не сдвинувшись с места, остался неподвижен, словно изучая каждое движение врага. Когда кулак мускулистого шиноби почти достиг его лица, Синси молниеносно уклонился, слегка наклонив голову в сторону, а затем резко нанес ответный удар локтем в солнечное сплетение противника. Мужчина резко выдохнул от боли, но это было лишь начало. Следом последовала стремительная серия атак от Синси. Каждый удар точен, выверенный, бескомпромиссен. Дан Синси буквально доминировал в бою, не давая противнику ни секунды для восстановления. Попытки Джонина Киригакури атаковать были бесполезны. Каждый раз Синси либо блокировал удары с поразительной легкостью, либо уклонялся с такой скоростью, что противник просто не успевал за ним следить. Заключительный удар Синсия был решающим. С ловкостью, свойственной только мастеру тайдзюцу, он ухватил руку противника и бросил его через себя на землю с такой силой, что земля под ним слегка содрогнулась. Мускулистый шиноби потерял сознание, не продержавшись даже пары минут. Дан Синси лишь выпрямился и огляделся, убедившись, что его команда справляется с противниками. Он посмотрел в сторону Микото и Кайта. Бой Микото и Кайта оказался гораздо более напряженным. Их противник, невысокая женщина, судя по всему мастер ниндзюцу, сразу же начал атаку, сложив несколько быстрых печатей и запустив в их сторону ниндзюцу воды. Мощный поток воды пронесся по полю битвы, заставив Микото и Кайта отпрыгнуть в разные стороны. «Катон! Гакакию но дзюцу!» — крикнула Микото, выпуская огромный огненный шар. Огненный шар столкнулся с техникой воды, и два элемента сошлись в разрушительном взрыве пара. На мгновение все вокруг погрузилось в густой туман, который поднялся от испаряющейся воды. Видимость практически исчезла, и это дало Кайта шанс. Используя момент, он сложил несколько печатей и активировал свою технику. Кагемани но дзюцу. Его голос был сосредоточен. Тень Кайта быстро расширилась, пробираясь через пары, цепляясь за тень противницы. Женщина замерла на месте, осознав, что попала в ловушку. Но прежде чем она успела что-либо предпринять, Микото уже была готова к решающему удару. Она метнула несколько кунаев с такой точностью, что каждый из них вонзился в уязвимые места на теле противницы, обездвиживая ее полностью. «Готово», — выдохнула Микото, оглядывая лежащее тело врага. Кайта отпустил свою технику и удовлетворенно кивнул. Они справились с этой задачей быстрее, чем ожидали, хотя бой оказался достаточно напряженным. Как только их бой завершился, пар начал рассеиваться, открывая вид на поле боя. Микото и Кайта встретились взглядами с Дан-сенсеем, который уже стоял над своим побежденным противником. Вскоре к ним подбежал и я, осмотрев поле с двумя лежащими телами врагов. Когда бой завершился, напряжение, которое висело в воздухе, начало медленно спадать, но не для всех. Дан-сенсей пытался приободрить команду, особенно Микото и Кайта, для которых это был первый опыт отнятия жизни. Однако их лица оставались бледными, а глаза – полными беспокойства. Микото, которая всегда была уверенной в себе и сильной, сейчас выглядела совсем иначе. Ее губы дрожали, а взгляд был устремлен в землю, как будто она пыталась найти что-то, что помогло бы ей осознать случившееся. Кайта, который обычно скрывал свои эмоции за улыбкой, стоял тихо, держа руку на животе, словно стараясь удержать приступ тошноты. Они оба лишь недавно осознали, что сделано, жизнь, которую они отняли, уже никогда не вернется. «Отлично сработано», — бодро проговорил Дан-сенсей, пытаясь поддержать их, но в его голосе чувствовалась некая доля сострадания. Он понимал, через что они сейчас проходят, зная, что первый убийственный опыт всегда самый трудный. Микото сделала глубокий вдох, но ее дыхание прерывалось. Ее руки все еще немного дрожали. Она краем глаза посмотрела на лежащий труп женщины-шиноби, и ее взгляд наполнился тяжестью, которую было не так просто стряхнуть. «Это странное чувство», – прошептала она. «Я думала, что буду готова, но…» Кайта, который молчал все это время, резко отвернулся, как только его желудок вновь дал о себе знать. Его лицо было мертвенно-бледным, и он, сдерживая тошноту, сделал несколько шагов в сторону. Он не мог даже посмотреть на то, что осталось от их противников. «Не торопитесь, ребята», — произнес сенсей уже мягче. «Первое убийство никогда не бывает легким. Это то, что оставляет след на душе, но с этим вы научитесь жить. И запомните, каждый раз, когда мы сражаемся, мы делаем это ради чего-то большего, ради защиты тех, кого любим». Микото медленно кивнула, но ее лицо выдавало, что она все еще переваривала случившееся. Ее дыхание стало ровнее, но в глазах читалась внутренняя борьба. Она понимала необходимость битвы, но осознать и принять, что ее действия привели к чьей-то смерти, было не так просто. «Тору, молодец, отлично придумал склонами, похвалил меня сенсей, как бы переключая внимание с тех, кто переживал больше всех». Я кивнул в ответ, понимая, что мои навыки сражения хороши, но мне предстоит еще много работы. «Никто не ранен, можем отправляться дальше, а то ночевать в лесу мне как-то не сильно хочется», — сказал я, пытаясь разрядить обстановку. «Да, тут скорее психологическая рана», — протянул учитель, посмотрев на Микото и Кайта. «Им лучше немного отдохнуть». Он подошел ближе, чтобы успокоить их. «Это нормально, что вы так чувствуете. Но запомните, убийство в бою — это не то, что делает вас монстрами. Это то, что дает вам шанс защитить тех, кого вы любите». Микото закрыла глаза и глубоко вдохнула, затем медленно выдохнула, стараясь отпустить часть той тяжести, которая давила на ее грудь. Кайта, все еще чувствуя тошноту, наконец смог взять себя в руки и посмотрел на сенсея. «Мы справимся, сенсей», — тихо, но твердо произнес он. Дан-сенсей кивнул, понимая, что этот опыт, хотя и горький, был важной частью их пути как шиноби. Через пару минут, когда сенсей убедился, что Микото и Кайта восстановились и могут продолжать путь, мы снова двинулись вперед. Несмотря на усталость, все было лучше, чем та тяжесть, что повисла после боя. Я видел, что мои товарищи до сих пор переживали из-за произошедшего, но нужно было двигаться дальше. Пока было светло, мы передвигались на высокой скорости по ветвям деревьев. Время шло, а солнце медленно склонялось к горизонту. Лес вокруг нас был тих и спокоен, словно и не было только что сражения на жизнь и смерть. Дан-сенсей шел впереди, уверенно прокладывая путь, а мы следовали за ним. Мы тренировались для таких ситуаций, но я не мог не замечать, что тишина между Микото и Кайто была напряженной. Для них этот бой стал испытанием, не столько физическим, сколько эмоциональным. Я знал это чувство и понимал, что они должны пройти через это сами. Примерно через 5 часов, когда день уже подходил к концу и небо стало окрашиваться в оранжевые и розовые оттенки заката, сенсей дал команду остановиться на ужин. «Передохнем и поедим, пока есть свет», — сказал он, усаживаясь на толстую ветвь одного из деревьев. Мы следом за ним заняли места, и я достал запечатанные в свиток порции еды. Трапеза прошла в тишине, никто не разговаривал. Я иногда поглядывал на Микото и Кайто, они ели медленно и без аппетита. Я помнил свое первое убийство и знал, как это ощущается. Тело в порядке, но в голове что-то сломано, но они должны будут справиться, это часть пути шиноби. Когда еда закончилась и солнце окончательно село, сенсей первым встал на ноги, подавая знак, что пора двигаться дальше. Было уже темно, и лишь свет луны слабо освещал наш путь. Мы снова побежали по ветвям деревьев, прыгая в тишине ночного леса. После ужина мы двигались еще около 2 часов, пока, наконец, не увидели впереди еле различимые в темноте ворота Конохи. Легкий ветер шевелил деревья, создавая тихий шорох, и это было единственным звуком вокруг. Примерно в это же время в воздухе появился запах деревни, смесь древесного дыма, готовящейся еды и ночного свежего воздуха. Когда мы приблизились к воротам, дежурные шиноби встретили нас и проверили документы. Мы быстро расписались в журналах и получили разрешение пройти внутрь. Свет факелов у ворот был приглушенным, но теплым, и это придавало особое ощущение покоя. «Ладно, ребята», — начал сенсей, повернувшись к нам, «можете отправляться по домам и отдыхать. Завтра у вас свободный день, а вот послезавтра встречаемся в полдень на полигоне. Я приготовил для вас кое-что интересное». «Хай, Дан сенсей», — отозвались мы хором, хотя голоса Микото и Кайто звучали заметно тише, чем обычно. Мы разошлись каждый в свою сторону. Прыгая по крышам, я чувствовал легкость и удовлетворение, зная, что вернулся с выполненной миссией. До дома я добрался всего за несколько минут. Ночной воздух был свежим, и я наслаждался тишиной ночной деревни. Когда я зашел внутрь, обнаружил, что мама еще не вернулась из столицы, поэтому дом был пуст. Мне не хотелось долго бодрствовать, и, сделав пару глотков холодной воды, я пошел наверх. Я скинул одежду и буквально рухнул на кровать. Усталость постепенно охватывала меня, и мысли о сегодняшней миссии начали угасать. В последний момент перед тем, как провалиться в сон, я вновь подумал о Микото и Кайто. Надеюсь, они быстро смогут справиться с тем, что произошло. Закрыв глаза, я сдался в объятия сна, предвкушая новый день. Глава 19. Проснулся я рано, но вставать не спешил, наслаждаясь редким утром, когда не нужно сразу бросаться выполнять миссию или на тренировку. Впервые за долгое время у меня был свободный день. Я потянулся, чувствуя в теле приятную тяжесть, оставшуюся после последней миссии. Несмотря на то, что чакра была восстановлена, а физическая усталость почти прошла, где-то глубоко внутри оставалось напряжение. Даже для опытного шиноби каждый бой – это испытание, особенно когда от каждого удара может зависеть жизнь или смерть. За окном Конохи раскинулся безмятежный солнечный день. Свет мягко падал на стены, заливая комнату теплым сиянием, а легкий ветерок доносил запах утренней росы. С улицы слышались голоса и смех, пение птиц. Я посмотрел на свои руки, руки, которые так недавно держали оружие, отнимая жизни. В этой тишине они выглядели обычными, как у любого жителя деревни. Невольно поймал себя на мысли, насколько важен баланс в жизни шиноби, между яростью битвы и такими мирными моментами. «Сегодня я точно отдохну», — решил я, с легким облегчением откинув мысли о стандартных буднях шиноби. Поднявшись с постели, я направился в душ. Холодная вода смыла последние следы сна и усталости, придавая телу бодрость и ясность. Накинув свою стандартную одежду и убрав волосы назад, я вышел на улицу, чувствуя, как прохладный утренний ветерок касается лица. Конохи уже бурлила жизнью. По рынку прохаживались торговцы, с энтузиазмом предлагая свои товары. Свежие овощи, рыбу, яркие ткани. Детвора носилась по улочкам, увлеченная какой-то бесконечной игрой, а молодые шиноби деловито спешили к своим заданиям. В такие дни я обычно брался за легкие миссии, выполняя мелкие поручения, вроде поисков сбежавших домашних животных или помощи в уборке дворов. Но сегодня был день, когда наконец можно расслабиться. Неспешно шагая по улочкам, я наслаждался знакомым пейзажем деревни, которая была моим домом. Я кивал знакомым, встречая дружелюбные улыбки и редкие приветствия. Остановившись у небольшой лавки с фруктами, я выбрал сочное яблоко и откусил кусок, наслаждаясь его свежестью и прохладой. Сладкий сок оставил на губах приятный вкус, и я невольно улыбнулся. Даже такие мелочи, как вкус свежего фрукта, приносили необычайное удовольствие. Я стоял, слушая звуки канахи и вдыхая свежий утренний воздух. Неожиданно из толпы послышался знакомый голос. «Тору! Эй, Тору!» Энергично махая рукой, из людского потока вышел Изамукуда. Мы знали друг друга еще с академии и всегда неплохо ладили. Даже несмотря на то, что после выпуска нас отправили в разные команды, мы продолжили общение. «Изаму!» Отозвался я, улыбнувшись и направляясь к нему. «Давно не виделись. Как поживаешь?» Изаму усмехнулся и, привычным жестом взъерошив волосы, кивнул. «Да все как всегда», — ответил он, ухмыльнувшись. «Вчера вот завершили очередную миссию Деранга. Целый день гонялись по деревне за котом, сбежавшим от своего хозяина. Представляешь, этот хвостатый оказался самым быстрым котом, которого я вообще видел». Я фыркнул, прекрасно понимая его недовольство. Деранговые миссии для генинов всегда были рутиной. Эти задания редко давали возможность почувствовать себя настоящим шиноби, но зато были безопасными, в отличие от высокоранговых. «Да уж, эти миссии редко приносят что-то интересное», — усмехнулся я. «Зато можно справиться без особых усилий». Изаму кивнул, закатив глаза. «Ты прав, мы быстро закончили, но все равно бесит. Уже хочется чего-то более серьезного, понимаешь? Что-то, что действительно испытало бы нас». Мы неспешно пошли вдоль улицы, обсуждая будни шиноби и вспоминая прежние времена. Изаму всегда умел открыто говорить, что у него на уме, и это мне в нем нравилось. С ним было легко и приятно общаться, даже если мы не виделись какое-то время. Когда мы проходили мимо небольшого ресторана, он вдруг предложил: «Слушай, а раз у нас выходной, может, перекусим вместе?» Я на мгновение задумался, а затем кивнул. Мы и правда редко виделись в последнее время, а сегодня был идеальный день, чтобы просто расслабиться в приятной компании. «Хорошая идея», — ответил я. Мы зашли в уютный ресторанчик с деревянными столиками, где часто отдыхали шиноби, обсуждая миссии и делясь историями. Вокруг царила приятная атмосфера, слышался гул разговоров, легкий запах свежих блюд разносился по залу. Мы выбрали стол у окна, и вскоре официантка принесла нам меню. «Мне, пожалуйста, рамен с курицей и чашку зеленого чая», — сказал Изаму, небрежно захлопнув меню. «Я возьму то же самое», — подтвердил я. «В этом месте всегда готовили вкусный рамен, и я уже предвкушал вкус горячего, ароматного бульона». Пока мы ждали заказ, разговор продолжился. «Слушай, Тору, как там у тебя дела с командой? Говорят, Данка-то строгий, но справедливый». «Да, это так», — ответил я, невольно вспоминая недавнюю миссию. «Он умеет заставить нас выкладываться на полную, и это хорошо. Вчера, например, у нас была серьезная миссия, мы столкнулись с шиноби Искери». Изаму поднял брови, удивленный услышанным. «Шиноби Искери, и как все прошло?» «Мы справились», — сказал я, не вдаваясь в подробности. «Сегодня был день отдыха, и мне совсем не хотелось заново переживать события вчерашнего боя. Но это была непростая миссия». Изаму ненадолго задумался, а затем вдруг резко сменил тему, как будто прочитал мое нежелание вспоминать о бое. «А ты не скучаешь по тем временам, когда все было проще, когда мы учились в академии?» Я улыбнулся. «Те дни действительно казались проще. Тогда мы лишь строили планы и мечтали о будущем. Сейчас жизнь стала серьезнее, насыщеннее, но это была ее естественная часть. Иногда», — признался я, глядя в окно на мирные улицы Канахи. Изаму согласно кивнул. «Когда принесли наш рамен, мы на мгновение замолчали, наслаждаясь едой. Горячий, ароматный бульон и мягкая лапша согревали изнутри, и я почувствовал, как напряжение постепенно уходит, сменяясь глубоким спокойствием. После обеда мы расплатились и вышли на улицу, где солнце уже поднялось высоко в небе, заливая деревню теплым светом. Еще немного прогуливаясь по улочкам, мы продолжили болтать, наслаждаясь отдыхом в приятной атмосфере. Канаха сияла золотистыми оттенками под дневным светом, и это придавало нашей прогулке особое, умиротворяющее настроение. «Ну что, Тору, мне, наверное, пора», — сказал Изаму, остановившись у перекрестка. «Давай как-нибудь еще увидимся». «Конечно», — ответил я, пожимая ему руку. «Не пропадай». Когда он скрылся за углом, я еще немного постоял, разглядывая деревню, полную жизни. День только начался, и я задумался, чем еще можно заняться, чувствуя, что впереди у меня еще много времени, чтобы насладиться спокойствием. Внезапно я вспомнил, что обещал Дан Синсию, Кайто и Микото сделать несколько свитков для запечатывания еды, идея, которая привела их в восторг во время нашей последней миссии. Для этого мне предстояло зайти в небольшой специализированный магазин в центре деревни, где продавались редкие товары для шиноби, в том числе материалы для фуиндзюцу. Учитывая, что в Конохе таких специалистов, как я, было не больше десятка, спрос на подобные вещи был небольшой, но лавка выживала, обслуживая узкий круг знатоков. Я шел по улицам, погруженный в мысли, и краем глаза замечал, как за последние годы изменилась Коноха. Деревня разрасталась быстрыми темпами, а население росло. Повсюду поднимались новые здания, словно деревня сама тянулась к небесам, обретая могущество. В центре улицы строились в основном для торговли и небольших производств, но ближе к окраинам можно было видеть кварталы, где возводили просторные жилые дома. Местные и приезжие плотники не останавливались ни на минуту, возводя новые строения. Множество людей переселялось сюда из маленьких деревень и городков страны огня, находя за массивными стенами великой скрытой деревни покоя и защиту от угроз извне, особенно от нукининов, что не давали мирным людям спать спокойно.